Глава 5. Культурное общество. Биологическая эволюция и культурная цивилизация не обязательно бывают взаимосвязанными. Органическая эволюция может беспрепятственно продолжаться посреди упадка культуры. Однако, рассматривая более длительные периоды человеческой истории, можно заметить, что в конечном счете между эволюцией и культурой наблюдается причинно-следственная связь. Если эволюция может прогрессировать в отсутствие культуры, то рассвет культурной цивилизации невозможен без адекватного фона, предшествующего расового прогресса. Адам и Ева не привнесли каких-либо атрибутов цивилизации, которые были бы чужды прогрессу человеческого общества. Однако адамическая кровь действительно усилила внутренние способности рас и ускорила темпы развития экономики и прогресса производства. Посвящение Адама улучшило умственные способности людей, что привело к огромному ускорению процессов естественной эволюции. За счет земледелия, приручения животных и развития архитектуры человечество постепенно преодолело наиболее тяжелый этап своей непрестанной борьбы за существование и стало задумываться над повышением качество жизни. Так началась борьба за все более высокий уровень материального комфорта. Благодаря производству и промышленности жизнь смертного человека постепенно становится более приятной. Однако культурное общество вовсе не является великим благотворительным клубом унаследованных привилегий, куда все принимаются от рождения, имея свободный доступ и полное равноправие. Скорее, это благородная и вечно прогрессирующая гильдия земных тружеников, куда допускается только цвет трудолюбов, стремящихся сделать этот мир лучшим местом для своих детей и внуков, которым предстоит жить и развиваться в последующих веках. Эта гильдия цивилизации взыскивает высокий вступительный взнос, устанавливает суровую и жесткую дисциплину, взимает огромный штраф со всех раскольников и сектантов и одновременно с этим почти не предоставляет личных свобод или привилегий, кроме большей защиты от общих угроз и расовых опасностей. Общественное объединение является формой гарантии выживания, выгодность которого усвоена людьми. Поэтому большинство индивидуумов готовы внести плату в виде самопожертвования и ущемления личной свободы, которую общество взимает со своих членов за повышение групповой безопасности. Короче говоря, современный общественный механизм является страховым планом, который вырабатывается методом проб и ошибок и предназначается для обеспечения некоторых гарантий и защиты от опасности возврата к ужасным и антисоциальным условиям, характеризовавшим ранний период существования человеческой расы. Общество превратилось в объединенную систему, направленную на обеспечение гражданских свобод через специальные институты, экономических свобод через капитал и изобретательность, социальных свобод через культуру, свободы от насилия через поддержание общественного порядка. сила неравнозначна правоте. Однако она действительно обеспечивает общепризнанные права каждого последующего поколения. Основная задача управления – определение надлежащего, законного и справедливого урегулирования классовых различий, а также создание равных возможностей в рамках закона. Каждое человеческое право связано с общественным долгом. Групповая привилегия является страховым механизмом, неизменно требующим полной выплаты вознаграждения за услуги, предоставляемые группой. Следует защищать как права группы, так и индивидуума, причем необходимо регулировать и сексуальное поведение. Свобода, подчиненная контролю группы, является законной целью социальной эволюции. Безграничная свобода есть тщетная и вздорная мечта неустойчивых и взбалмошных умов.